Д. Инцидент с равноправием языков. Вернемся к порядку заседаний съезда. Мы убедились теперь, что еще до перехода к обсуждению вопросов по существу на съезде ясно обнаружилась не только совершенно определенная группа антиискровцев, 8 голосов, но и группа промежуточных, неустойчивых элементов, готовых поддержать эту восьмерку и увеличить ее приблизительно до 16-18 голосов. Вопрос о месте бунда в партии, обсуждавшийся на съезде, чрезвычайно, чересчур подробно свелся к решению принципиального тезиса. Практическое же решение было отложено до обсуждения организационных отношений. Ввиду того, что в литературе до съезда довольно много места было уделено разъяснению относящихся сюда тем, на съезде обсуждений дало мало сравнительно нового. Нельзя не заметить только, что сторонники рабочего дела Мартынов, Акимов и Брукер, соглашаясь с резолюцией Мартова, оговаривали, что признают ее недостаточность и расходятся в выводах из нее. От вопроса о месте бунда съезд перешел к программе. Прения вращались здесь большей частью около частных поправок, представляющих мало интереса. Принципиально оппозиция антиискровцев выразилась лишь в походе товарища Мартынова против пресловутой постановки вопроса о стихийности и сознательности. За Мартынова встали, конечно, бундовцы и рабочие дельцы целиком. Неосновательность его возражений показали, между прочим, Мартов и Плеханов. Как курьез, надо отметить, что теперь редакция «Искры», подумав, должно быть, перешла на сторону Мартынова и говорит обратное тому, что говорила на съезде. Редакция меньшевистской «Искры» поместила в приложении к номеру 57 «Искры» от 15 января 1904 года статью бывшего экономиста Мартынова, в которой тот выступал против организационных принципов большевизма и делал выпады в отношении Ленина. В примечании к статье Мартынова редакция «Искры», делая формальную оговорку о несогласии с некоторыми мыслями автора, в целом одобрила эту статью и согласилась с основными положениями Мартынова. Должно быть, это соответствует знаменитому принципу преемственности. Остается выжидать, когда редакция разберется вполне и выяснит нам вопрос, в какой именно мере согласилась она с Мартыновым, в чем именно и с какого именно времени. В ожидании этого мы спросим только, видан ли где-нибудь такой партийный орган, редакция которого заговорила после съезда как раз обратное тому, что она говорила на съезде. Минуя споры о признании «Искры» центральным органом, мы касались уже их выше, и начало дебатов об уставе их удобнее будет рассмотреть в связи со всем обсуждением устава. Перейдем к обнаружившимся при обсуждении программы принципиальным оттенкам. Отметим прежде всего одну деталь чрезвычайно характерного свойства – прения по вопросу о пропорциональном представительстве. Товарищ Егоров из Южного рабочего защищал внесение его в программу и защищал так, что вызвал справедливые замечания Посадовского, искровец из меньшинства, о серьезном разногласии. «Несомненно, — сказал товарищ Посадовский, — что мы не сходимся по следующему основному вопросу, нужно ли подчинить нашу будущую политику тем или другим основным демократическим принципам, признав за ними абсолютную ценность. Или же все демократические принципы должны быть подчинены исключительно выгодам нашей партии? Я решительно высказываюсь за последнее». Плеханов вполне присоединяется к Посадовскому, восставая в еще более определенных и более решительных выражениях против абсолютной ценности демократических принципов, против отвлеченного рассматривания их. «Гипотетические, мыслим случай, — говорит он, — когда мы, социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права. Буржуазия итальянских республик лишала когда-то политических прав лиц, принадлежавших к дворянству. Революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов подобно тому, как высшие классы ограничивали когда-то его политические права». Речь Плеханова встречена рукоплесканиями и шиканьем. И когда Плеханов опротестовывает замечание с места во время речи оратора реплики «Вы не должны шикать» и просит товарищей не стесняться, то товарищ Егоров встает и говорит: «Раз такие речи вызывают рукоплескание, то я обязан шикать». Вместе с товарищем Гольдблатом, делегатом Вунда, товарищ Егоров высказывается против взглядов Посадовского и Плеханова. К сожалению, дебаты были закрыты, и выплывший по поводу них вопрос сошел тотчас же со сцены. но напрасно старается теперь товарищ Мартов ослабить и даже свести на нет его значение, говоря о съезде Лиги. Эти слова Плеханова вызвали негодование части делегатов, которого легко было бы избежать, если бы товарищ Плеханов добавил, что, разумеется, нельзя себе представить такого трагического положения дел, при котором пролетариату для упрочения своей победы приходилось бы попирать такие политические права, как свободу печати. Плеханов, Мерси. Страница 58 протокола Лиги. Это толкование прямо противоречит совершенно категорическому заявлению товарища Посадовского на съезде о серьезном разногласии и расхождении по основному вопросу. По этому основному вопросу все искровцы высказались на съезде против представителей антиискровской правой Гольдблат и съездовского центра Егоров. Это факт, и можно смело ручаться, что если бы центру, надеюсь, это слово будет менее шокировать официальных сторонников мягкости, чем какое-либо другое, если бы центру пришлось в лице товарищей Егорова или Махова высказываться непринужденно по этому или аналогичным вопросам, то серьезное разногласие обнаружилось бы немедленно. Оно обнаружилось еще рельефнее по вопросу о равноправии языков. Страница 171 и следующая протоколов. По этому пункту красноречивы не столько прения, сколько голосования. Подсчитывая сумму их, получаем невероятное число — 16. Из-за чего? Из-за того, достаточно ли в программе оговорить равноправность всех граждан, независимо от пола и так далее, и языка. Или же необходимо сказать «свобода языка» или «равноправие языков». Товарищ Мартов на съезде Лиги довольно верно охарактеризовал этот эпизод, сказавши, что ничтожный спор о редакции одного пункта программы принял принципиальное значение, потому что половина съезда готова была свергнуть программную комиссию. Именно так. Мартов добавляет, в этом случае нам сильно повредила острота Плеханова об ослах. Когда говорили о свободе языка, то один бундовец, кажется, упомянул среди учреждений учреждение коннозаводства. И Плеханов бросил про себя, лошади не говорят, а вот ослы иногда разговаривают. Я, конечно, не могу видеть в этой остроте особой мягкости, уступчивости, осмотрительности и гибкости. Но мне все же странно, что Мартов, признавший принципиальное значение спора, не останавливается совершенно на разборе того, в чем тут принципиальность и какие оттенки тут сказались, а ограничивается указанием на вред острот. Это уж вот поистине бюрократическая и формалистическая точка зрения. Резкие остроты действительно сильно повредили на съезде, и не только остроты насчет бундовцев, но и насчет тех, кого иногда поддерживали и даже спасали от поражения бундовцы. Однако, раз признано принципиальное значение инцидента, нельзя отделываться фразой о непозволительности некоторых острот. Повод к столкновению был именно ничтожный, и тем не менее столкновение приняло действительно принципиальный характер, а потому и страшно ожесточенные формы, вплоть до попытки свергнуть программную комиссию, вплоть до подозрений в желании подвести съезд. В этом заподозрил Егоров Мартера. Вплоть до обмена личными замечаниями самого ругательного свойства. Даже товарищ Попов выражал сожаление, что по поводу пустяков создается такая атмосфера, которая царила в течение трех заседаний. Все эти выражения в высшей степени определенно и категорически указывают на тот важнейший факт, что атмосфера подозрений и самых ожесточенных форм борьбы, свержения, в создании которой обвинялось потом на съезде Лиги большинство искровцев, на самом деле создалась гораздо раньше, чем мы раскололись на большинство и меньшинство. Повторяю, это факт громадной важности, основной факт, непонимания которого приводит очень и очень многих к самым легкомысленным мнениям относительно искусственности большинства в конце съезда. С теперешней точки зрения товарища Мартова, уверяющего, что на съезде было 0,9 искровцев, абсолютно необъясним и нелеп тот факт, что из-за пустяков, из-за ничтожного повода могло произойти столкновение, получившее принципиальный характер и едва не доведшее до свержения съездовской комиссии. Было бы смешно отделываться от этого факта сетованиями и сожалениями по поводу повредивших острот. Принципиального значения столкновение не могло получить ни из-за каких резких острот. Такое значение могло получиться исключительно в силу характера политических группировок на съезде. Ни резкости и ни остроты создали конфликт. Они были только симптомом того, что в самой политической группировке съезда есть противоречия, есть все залоги конфликта, есть внутренняя неоднородность, которая с имманентной силой прорывается при каждом даже ничтожном поводе. Напротив, с той точки зрения, с которой я смотрю на съезд, и который я считаю своим долгом отстаивать, как известное политическое понимание событий, хотя бы это понимание казалось кому-либо обидным, с этой точки зрения вполне объясним и неизбежен отчаянно резкий конфликт принципиального характера по ничтожному поводу. Раз у нас на съезде все время шла борьба искровцев с антиискровцами, раз между ними стояли неустойчивые элементы, раз эти последние вместе с антиискровцами составляли 1/3 голосов, 8 плюс 10 равно 18 из 51, по моему счету, разумеется, приблизительному, то совершенно понятно и естественно, что всякое отпадение от искровцев, хотя бы небольшого меньшинства их, создавало возможность победы антиискровского направления и вызывало поэтому бешеную борьбу. Это не результат неуместных резких выходок и нападок, а результат политической комбинации. Не резкости создавали политический конфликт, а существование политического конфликта в самой группировке съезда создавало резкости и нападки. В этом противопоставлении заключается основное наше принципиальное расхождение с Мартовым в оценке политического значения съезда и результата съезда. В течение всего съезда было три наиболее крупных случая отпадения незначительного числа искровцев от большинства их. Равноправие языков, параграф 1 устава и выборы. И во всех этих трех случаях получалась ожесточенная борьба, приведшая в конце концов к теперешнему тяжелому кризису в партии. Чтобы политически осмыслить этот кризис и эту борьбу, надо не ограничиваться фразами о непозволительных остротах, а рассмотреть политические группировки оттенков, столкнувшихся на съезде. Инцидент с равноправием языков представляет поэтому двойной интерес с точки зрения выяснения причин расхождения, ибо здесь еще Мартов был, еще был искровцем и воевал едва ли не больше всех против антиискровцев и центра. Война началась спором товарища Мартова с лидером бундовцев товарищем Либером. Мартов доказывает достаточность требования равноправия граждан. Свобода языка отклоняется, но сейчас же выдвигается равноправие языков, и вместе с Либером ополчается на бой товарищ Егоров. Мартов заявляет, что это фетишизм, когда ораторы настаивают на равноправии национальности и переносят неравноправность в область языков. Между тем вопрос следует рассматривать как раз с другой стороны. Существует неравноправность национальности, которая выражается, между прочим, и в том, что люди, принадлежащие к известной нации, лишены права пользоваться родным языком. Мартов был тогда совершенно прав. Действительно, каким-то фетишизмом являлась абсолютно несостоятельная попытка Либера и Егорова защитить правильность их формулировки и найти у нас нежелание или неумение провести принцип равноправия национальности. На самом деле они, как фетишисты, отстаивали именно слово, а не принцип, действовали не из боязни какой-либо принципиальной ошибки, а из боязни того, что скажут люди. Как раз эту психологию неустойчивости, а что, если нас за это другие обвинят, отмеченную нами в инциденте с организационным комитетом, проявил тут с полной ясностью и весь наш центр. Другой представитель его, близко стоящий к южному рабочему, горнозаводский делегат Львов, считает вопрос об угнетении языков, выдвинутый окраинами, очень серьезным. Важно, чтобы мы, поставивши пункт об языке в нашей программе, удалили всякое предположение о русификаторстве, в котором могут подозревать социал-демократов. Вот замечательная мотивировка серьезности вопроса. Вопрос очень серьезен, потому что надо удалить возможные подозрения окраин. Оратор не дает ровно ничего по существу. Он не отвечает на обвинения в фетишизме, а целиком подтверждает их, выказывая полное отсутствие своих доводов, отделываясь ссылкой на то, что скажут окраины. «Все, что они могли бы сказать, неверно», — говорят ему. Вместо разбора, верно это или неверно, он отвечает, «могут подозревать». Такая постановка вопроса с претензией на его серьезность и важность действительно уже получает принципиальный характер, только вовсе не тот, который хотели найти тут Либеры, Егоровы, Львовы. Принципиальным становится вопрос, должны ли мы предоставить организациям и членам партии применять общие и основные положения программы, применяя их к конкретным условиям и развивая их в направлении такого применения, или мы должны из простой боязни подозрений заполнять программу мелкими деталями, частными указаниями, повторениями, казуистикой. Принципиальным становится вопрос о том, как могут социал-демократы в борьбе с казуистичностью усматривать, подозревать попытки сужения элементарных демократических прав и вольностей. Да когда же, наконец, мы отучимся от этого фетишистского преклонения перед казусами? Вот мысль, которая мелькала у нас при виде борьбы из-за языков. Группировка делегатов в этой борьбе особенно ясна благодаря обилию именных голосований. Их было целых три. Против искровского ядра горой стоят все время все антиискровцы, 8 голосов, и с самыми небольшими колебаниями. Весь центр Махов, Львов, Егоров, Попов, Медведев, Иванов, Царев, Белов, только два последних колебались вначале, то воздерживаясь, то голосуя с ними, и определились вполне лишь третьему голосованию. От искровцев отпадает часть, главным образом кавказцы, трое с шестью голосами. И благодаря этому перевес, в конце концов, получает направление фетишизма. При третьем голосовании, когда сторонники обеих тенденций наиболее выяснили свои позиции, от искровцев большинство отделились, к противной стороне трое кавказцев с шестью голосами. От искровцев меньшинства отделились двое с двумя голосами, Посадовский и Костич. При двух первых голосованиях переходили к противной стороне или воздерживались Ленский, Степанов и Горский из большинства искровцев. Дейч из меньшинства. Отделение 8 искровских голосов от всего числа 33 дало перевес коалиции антиискровцев и неустойчивых элементов. Это именно тот основной факт съездовской группировки, который повторился при отделении других только искровцев и при голосовании параграфа 1 устава и при выборах. Неудивительно, что потерпевшие поражение на выборах старательно закрывает теперь глаза на политические причины этого поражения, на исходные пункты той борьбы оттенков, которая все более вскрывала и все беспощаднее разоблачала перед партией неустойчивые и политически бесхарактерные элементы. Инцидент с равноправием языков показывает нам эту борьбу тем рельефнее, что тогда еще и товарищ Мартов не успел заслужить похвал и одобрения Акимова и Махова.